15. Первые интернациональные бригады. Наивным людям, которые полагают, что все последние века реконкисты были эпохой общих усилий, направленных на борьбу с мусульманством, скажем, что они сели в лужу. Если бы стремление к единой цели имело место, все закончилось бы намного раньше. Однако все было совсем не так. А ведь христианские королевства к тому времени в определенной степени уже окрепли и стали вполне благополучными в финансовом отношении, и значительная часть испанских мавров либо превратилась в новообращенных христиан, либо сидела в мавританских кварталах, а евреи в еврейских, но дело было уже скорее не в этом. Это был какой-то бег с препятствиями, в котором участвовали короли, дворяне и епископы, выясняя, кому из них достанется больший кусок пирога, чрезвычайно вкусного. Вследствие чего слова «война» и «гражданская», редком стоящие в исторических трудах, бросаются читателю в глаза на каждой странице. И ведь каждый получил свою собственную. Кастилия, Арагон, Навара. Заплатили же за банкет те, кто и всегда платит. Пушечное мясо. Те несчастные холопы, что использовались и той, и другой стороной, либо на поле боя, либо чтобы вытрясать из них налоги. А между тем некие индивиды со скотской репутацией, как, например, констебль Альваро де Луна, строили заговоры и манипулировали королями и графами, набивая себе мошну почище дядюшки Скруджа. Этот самый констебль, живое воплощение совершеннейшего испанского мудака с властными полномочиями, окончил свой путь на плахе, порой чуть ли не жалость берет в связи с утратой некоторых гигиенических обычаев старины. И это всего лишь один персонаж из длинного ряда. Да они и сегодня имеются. В любом случае, если уж заводить речь о настоящих кинозлодеях, которыми изобиловала та эпоха, то первым на память приходит имя Педро I, известного как Педро Жестокий. Это был один из самых подлых, и таких хватает, королей и правителей, когда-либо рожденных в Испании. Этот парень вверг Кастилию в такую гражданскую войну, в которой и без интербригад не обошлось, потому как на его стороне воевали британские войска, да еще и под командованием не кого-нибудь, а легендарного «Черного принца», в то время как его единокровного брата и противника Энрике Трастамарского поддерживали лягушатники под предводительством не менее знаменитого француза Бертрана Дю Геклена. Все разрешилось, когда Энрике словил Педро в силки, как сказали бы птицеловые, в Монтьеле, и лично зарезал его кинжалом чик-чик и дело в шляпе «проехали». Спустя несколько лет после этих событий, причем уже в Португалии, а о Португалии мы мало говорим, но она тоже присутствовала, сын этого самого Энрике II, Хуан I Кастильский, женившись, между прочим, на португальской принцессе, наследнице престола, еще бы чуть-чуть, и закатил бы пир на весь Иберийский мир, объединив оба королевства. Вот только португальцы, у которых был свой взгляд на ситуацию, на что они, впрочем, имели полное право, решили по-другому. В ответ на это Хуан I, терять которому было практически нечего, атаковал их, что твой задиристый петушок с целой армией. Однако ж затея это вышла ему боком, поскольку деды Писо и Сарамаго очень наглядно показали ему кузькину мать в сражении при Алжубароте. Приблизительно в то же самое время, но на другом конце полуострова королевство Арагон с каждым годом превращалось во все более прибыльное предприятие, в державу, устремленную в будущее. К Арагону, Каталонии, Валенсии и Майорке, охватившим в ходе военной и коммерческой экспансии практически все западное Средиземноморье, присоединились Руссельон, Сицилия и Неаполь, те самые знаменитые рыбы с арагонскими полосками на хвосте. Но вирус гражданской войны оказался в высшей степени заразным и там. И долгих 10 лет арагонцы и каталонцы резали друг дружку все из-за того же. Дворяне и высшая буржуазия, другими словами, вечная аристократия от политики, спорили. «Хочу, чтоб королем был вот этот. Я при нем стану богаче, а ты-то почему за другого?» Тем временем королевство Навара, включавшее в себя и часть того, что сегодня мы называем страной басков, наслаждалось собственной гражданской войной. Вся эта история с принцем Вианским и его сестрой Донией Бланкой, оба под конец были отравлены, изобилующая такими берущими за душу подробностями, что заставляют пожалеть о краткости данной версии «Игры престолов». Навара шаталась между Пинто и Вальдеморо, другими словами, между Испанией и Францией. Династия отсюда, династия оттуда. И так ровно до тех пор, пока в 1512 году Фердинанд Арагонский одним рывком не присоединил ее к испанской короне, принудив силой оружия. В отличие от португальцев, с их успехом в битве при Алжубароте, наварцы войну проиграли, потеряв заодно и независимость, но, по крайней мере, спасли свои фуэрос. Все государства Европы и всего мира создавались в соответствии с той же 14-й статьей. Если победишь, ты независим, если же проиграешь, все, кранты. Это случилось в аккурат 5 веков назад и означает, следовательно, что баски и наварцы по доброй воле или же без оны стали испанцами всего на 20 лет позже, чем, к примеру, гранадцы. Последние, без всякого сомнения, тоже были включены в королевство Испания, Ману Милитари, что произошло, как мы увидим в следующей главе, в 1492 году. Примечание. Военной рукой, то есть с применением военной силы. Конец примечания.